Глава 17. Я захлопнул за собой дверь и тяжело привалился к ней, жадно хватая ртом воздух. Перед глазами плыли красные круги, пот заливал лицо, на губах стоял его солоноватый привкус. По улице, в шаге от двери, пробежали два человека. Я одеревенел. Один человек что-то крикнул, шаги на секунду замерли. Потом забарабанили уже в другом направлении. Кажется, в галлюцинации все-таки можно спрятаться. Я всхлипнул. Ноги дрожали так, что мне пришлось сесть прямо на пол. Стоять я не мог. Я был настолько вымотан, что вообще ничего не мог. Только сидеть, прислонившись спиной к двери и хлюпать носом. Сил не было даже добрести до стойки, за которой стоял огромный старый негр и невозмутимо протирал стакан переброшенным через плечо полотенцем, будто ничего не случилось. Я окинул взглядом зал. Брат-близнец или клон негра спал на своем месте, за столиком у двери, то есть в трех шагах от меня. Несмотря на то, что по моим барабанным перепонкам колотил какой-то полоумный барабанщик, я услышал храп клона. В общем, здесь ничего не изменилось. Абсолютно ничего. Немного придя в себя, я кое-как поднялся и поковылял к стойке. Из моих ног вытащили кости и мышцы, а кожу плотно набили ватой. Настолько плотно, что нога не могла согнуться. Ни одна, ни другая. То и дело, хватаясь за столики, я дошел до стойки. Кряхтя взгромоздился на табурет и сказал: «Дайте воды». Голос мой был чем-то средним между фальцетом кастрата и предсмертным хрипом. «На подходе!» — кивнул негр. Он поставил передо мной высокий запотевший стакан. Я схватил его трясущимися руками и выпил, обливаясь, давясь, выбивая дробь зубами по стеклу. И тут же попросил еще. После трех стаканов я перевел дух. Негр вопросительно посмотрел на меня. «Еще?» Я помотал головой. Он взял кружку, сверкающую, как горный хрусталь, и принялся ее протирать. Потом придирчиво посмотрел ее на свет, недовольно поморщился, стер еще какое-то невидимое пятнышко и взялся за другую кружку. Я его не интересовал. «Дайте что-нибудь покрепче». «Что? Виски?» «Давайте виски. Джимбим. Чистый, без льда и воды». «На подходе. Только не наберись, как в прошлый раз». Глоток виски схватил стальной рукой за горло, вышиб слезу и отвесил хорошую оплеуху, от которой слегка закружилась голова. «Полегче, приятель, с непривычки можешь опять слететь с катушек». «Ничего», — просипел я, откашливаясь, — «зато легче стало». Действительно, постепенно дрожь унялась, мышцы, намертво сведенные судорогой, расслабились, панические вопли в голове притихли. Я снова приобрел способность соображать и сидеть на табурете, не цепляясь за стойку. А главное, ко мне пришла уверенность, что здесь я в полной безопасности. Пока я в этом баре, ничего плохого со мной случиться не может. Не может и все! Ни капли рационального в этой уверенности не было. Поэтому ей можно было доверять на 100%. «Я смотрю, у тебя опять неприятности», — произнес бармен. «Не то слово». «Неприятности — это слабо сказано. Что на этот раз? Снова обезьяна?» «Я вляпался в отвратительную историю. Теперь у меня проблемы с полицией». «С полицией? Вот это да! Я видел, как ты влетел в бар, будто тебя черти вилами под зад подбадривали. Видать, и вправду ты в дерьме по уши. Что ты натворил?» Мне почему-то казалось, что он и так все знает. Может быть, даже лучше меня самого. Но, тем не менее, я в нескольких словах рассказал ему о том, что со мной случилось после нашей первой встречи. Негр слушал внимательно, подперев подбородок рукой и кивая время от времени. Но все-таки меня не покидало ощущение, что он просто играет заранее выбранную роль. О том, что это всего лишь моя галлюцинация, я забыл. В конце концов, эта иллюзия была куда реальнее некоторых реальных вещей, по крайней мере сейчас. «Дерьмо», — сказал негр, когда я закончил рассказ. «Что вы имеете в виду?» — спросил я и подумал, что глупо называть персонажа собственного видения на «вы». «То, во что ты влип, отличное стопроцентное свежайшее дерьмо!» Спорить с ним было трудно. Я уныло кивнул. Мне стало еще страшнее, если только это было возможно. От слов «стопроцентное свежайшее дерьмо» веяло такой безысходностью, что мне захотелось пойти в полицию, признаться во всем и больше ничего не бояться. Я вдруг подумал, что сегодня в один миг лишился всякой надежды когда-нибудь стать счастливым. Не тем большим счастьем, о котором пишут философы и влюбленные поэты, обыкновенным человеческим счастьем, которое является прямым родственником довольства. У меня не будет своего дома с маленьким садом и прудом, выложенным розовым известняком. А ведь я так хотел, чтобы в мае прямо у меня под окнами зацветали ирисы, а в июне гортензии, и чтобы все лето в саду пели цикады, а в пруду поблескивали на ярком солнце серебристо-красные куяку. Сноска. Вид декоративных карпов кои. Я бы смотрел на карпов вместе со своим сыном, а в доме хлопотала бы жена, готовя воскресный обед. Я отвечал бы на непростые вопросы сына и тихо радовался бы этой жизни. А иногда по ночам лежал без сна в своей постели, слушая ровное дыхание жены, и потихоньку тосковал бы о том самом большом счастье, которое недостижимо, но так желанно. А потом умер бы, окруженный детьми и внуками, и в день предков они зажигали бы костер, приветствуя меня. Но мне на это было бы уже наплевать. Как было бы наплевать на то, что у меня был садик, пруд с коей, жена и дети. Замкнутый круг. В любом случае, в конце концов, мне будет на все наплевать. Стоит ли так суетиться сейчас? Я вернулся в бар. Оказалось, что успел за это время выпить 2 порции виски, неразбавленного. Пора остановиться. Я вовсе не хотел напиваться. Приключения еще не закончились. Рано или поздно мне предстоит выйти из бара. Кто знает, что ожидает меня за его порогом. «Что думаешь делать?» — спросил негр. «Не знаю», — пожал я плечами. «А что тут сделаешь? Вариантов немного. Или идти в полицию, или ждать, пока они сами придут ко мне. Бежать? Куда? У меня не хватит денег, чтобы бежать за границу. А скрываться в Японии, не имея связи в преступном мире, не имея опыта и хоть каких-то познаний в этой области, глупая затея. Проще отправиться домой и терпеливо дожидаться появления служителей закона. Результат будет тот же. Впрочем, они уже наверняка там. Ограбление, нанесение телесных повреждений, сопротивление полиции не так уж и плохо для простого копирайтера. Если прибавить к этому то, что и двойное убийство спишут на меня. Очень неплохо. 100 лет тюрьмы. Или 200, если припомнить гонки на угнанной машине. «Не знаю, что делать», — сказал я и допил виски. Стук донышка стакана о стойку прозвучал для меня как выстрел. «А эта девушка, которая хотела наложить на себя руки, как она, сделала это?» «Пока нет». «Ты говоришь об этом спокойно». «Да. Если честно, сейчас меня больше заботит мое положение. Я, конечно, не хочу, чтобы она умирала, но это далеко, понимаете? А полиция и все остальное совсем рядом, за дверью. Она тебя и раньше-то не слишком заботила, так? — спросил негр. Мне показалось, что в его словах прозвучал упрек. Но какое ему дело до меня и до Вик? Заботила, — ответил я. Только я ничем не мог ей помочь. Ну да, ты был слишком занят мечтой о доме с садом. Откуда? — начал было я, но вовремя вспомнил, что непонятно с кем разговариваю. Негр казался вполне реальным. И бар. Но в то же время была обезьяна, зазывавшая меня сюда. А главное, в прошлый раз этот бар находился едва ли не на другом конце города. Вот в чем фокус. Блуждающий бар. Летучий голландец ресторанного бизнеса. Самое интересное, что это меня ни капли не смущало. Хотя, возможно, на самом деле я сидел сейчас в подвале какого-нибудь полупустого дома и разговаривал сам с собой. «Не упрощай так все», — сказал негр. «Меня ты можешь считать галлюцинацией, при условии, что тебе нравится себя считать чокнутым. Но девушка-то реальна, и слишком много цепочек замыкается на ней. Ты блуждаешь по центру ее паутины, по привычке считая эту паутину своей». «Лабиринт», — отстраненно произнес я. «Мне больше нравится лабиринт, так точнее». «Но пусть будет лабиринт. Дело не в названии». «А в чем? В чем дело?» «В том, что эта девчонка втянула меня во все то, что вы, ты, называешь свежайшим дерьмом?» «Да», — кивнул негр. «Именно в этом ты сделал обычную ошибку. Влез в чужой лабиринт, но не захотел этого признать и вел себя, как ни в чем не бывало. Что же я, по-твоему, должен был сделать?» «Она пригласила тебя в свою жизнь. Ты вошел!» «Это произошло, когда она сказала тебе, что хочет покончить с собой, а ты воспринял это всерьез и начал ее отговаривать. Попался на этот крючок. Уйди ты тогда, сразу, как только понял, что с такой ситуацией тебе не совладать, не было бы ничего этого. Ты бы жил, как жил. Но ты шагнул за ней. А когда понял, что все идет не так, как тебе хотелось, начал паниковать, даже не попытавшись выйти из ее лабиринта. Наоборот, еще больше запутался». «Да уж, запутался. Но что же я должен был, помочь ей убить себя?» «А почему бы и нет?» «Потому что я никого не хочу убивать. А это было бы самым настоящим убийством». «Она все равно умрет. Но без моего участия». «А это что-то меняет?» «Для меня меняет». «Нет, даже для тебя это ничего не меняет. Кроме того, что теперь ты будешь испытывать угрызение совести не в уютном домике, а в тюрьме». «Почему меня должна мучить совесть?» «Потому что ты ничего не сделал, чтобы не дать ей умереть. Все это время ты был занят только собой, и ты это знаешь». «Она была для тебя лишь помехой, человеком, втянувшим тебя в неприятности. Ты просто сидел, сложа руки, и восхищался собственным ничего не деланием. Нельзя в чужом лабиринте валять дурака. Это всегда плохо кончается. Если оказался там, должен быть осторожен. Каждый поступок нужно хорошо взвешивать. Малейшая расхлябанность — и ты никогда не вернешься в свою жизнь, понимаешь? В чужой жизни, как в тылу противника. Когда я понял, что ты зашел дальше, чем можно было, я дал тебе подсказку. Сказал, что у этой девушки есть ответы на все вопросы. Но ты был слишком туп. Ты мне это сказал? Разве это говорила не обезьяна, или ты и есть обезьяна?» «Ну, — сказал негр, — можешь называть меня обезьяной». «Нет, нет, подожди. Я точно помню, что это были слова обезьяны. Если бар оказался на другом конце города, почему бы мне не стать на какое-то время обезьяной?» — пожал плечами бармен. «А как бар оказался здесь?» «Есть места, которые существуют не где, а когда. Они вне пространства. Только время. Тебе был очень нужен этот бар, и ты пришел в него. Окажись ты на необитаемом острове, ты все равно смог бы пропустить здесь стаканчик виски. Очень удобно, не находишь? Но все это нереально, да? Какая тебе разница? Но я хочу понять. Ах, протянул негр, объяснение. А зачем тебе так нужно все это объяснять? Как будто от объяснений что-то изменится. Молния убивала древних людей. Они полагали, что это кара богов. Теперь мы знаем, что это электрический разряд. Но она убивает людей по-прежнему. Но, зная, мы научились с ней бороться. Громотводы и все такое. Я говорю не о выживании, а о сути вещей. Молния может убивать, и точка, вне зависимости от того, что ты о ней знаешь. Или думаешь, что знаешь. Все это философия, сказал я. Мне сейчас не до нее, я должен найти выход. Ты не там его ищешь. А где его искать? Ты можешь мне сказать? Нет, я всего лишь опознавательный знак. Табличка с надписью «Это не твоя жизнь». Я могу лишь сказать тебе, что пора сворачивать, если хочешь вернуться в свой лабиринт. Но что я должен для этого сделать? Все ответы у нее. От тебя требуется только задать нужные вопросы. На самом деле, она и так сказала тебе достаточно. Но, как я уже говорил, ты был слишком туп, чтобы что-то понять. Например? Негр пристально посмотрел на меня. Мне показалось, что его лицо — маска, за которой проступают обезьяньи черты. И тут я вспомнил, что, согласно мифам, сару, сноска обезьяна, могут превращаться в людей. При этом они выглядят как пожилые люди, очень умные и знающие, но несколько странные. Странностей у этого негра было предостаточно. Не надо считать меня кем-то вроде доброго духа, цель всей жизни которого — вытирать тебе сопли, — произнес негр. Я тебе сказал, все ответы у нее, чего тебе еще надо? Он разозлился. Обезьяньего в его лице стало еще больше. Ответы уже мало что изменят, сказал я. Мне не выкрутиться. Полиция рано или поздно меня найдет. Если бы я мог узнать, кто убийца. Но Вик мне в этом не поможет. Ты опять за свое. Центр этой истории девушка. С нее все началось, и ею должно закончиться. Как, я не знаю, да и никто не знает. Но конец истории связан с ней. У тебя нет другого выхода. Ты должен вернуться к тому, с чего все началось. Вернее, с кого. И постараться распутать клубок. Но как? Откуда-то из-под стойки раздалось дребезжание. Резкое, как внезапная зубная боль. Я подскочил на табуретке. Негр нагнулся, пошарил рукой и вытащил источник звука. Это был телефон. Старый-старый, наверное, ровесник самого бара. Телефонный динозавр. Еще из тех аппаратов, у которых не было дисков. Они соединялись напрямую с коммутатором, и нужно было называть номер телефонистки. Продолговатый деревянный корпус, сбоку рукоятка, уродливая трубка с раструбом на месте микрофона, медная шишка звонка, никакого шнура у телефона не было. Если он к чему-то и подключен, то к докома, хотя, конечно, предположение бредовое. Я должен был удивиться, но я уже давно перестал чему-то удивляться. Негр поставил дребезжащее чудовище на стойку, обтер полотенцем и пододвинул ко мне. «Это тебя!» «Еще бы! Кого же еще?» Я снял трубку и поднес к уху, ожидая услышать жуткий треск помех. Даже поморщился заранее, но голос прозвучал абсолютно ясно и четко, будто человек сидел рядом со мной. Этим человеком была Вик. Нетрудно догадаться. Негр деликатно отвернулся и принялся опять что-то протирать. С его усердием на месте бара уже должна была образоваться дырка. «Не разбудила?» — спросила Вик. «Не знаю», — честно ответил я. «Придурок! Шутки у тебя с каждым разом получаются все хуже. Скажи, ты куда звонишь?» «Кусаторе?» «Я серьезно. Какой номер ты набирала?» «Твой? Если я разговариваю с тобой, чей номер я могла еще набрать?» «Ну да. Теперь хорошо бы выяснить, сижу я сейчас дома и воображаю, что нахожусь в баре, или происходит что-то невероятное, и звонок в мою квартиру просто переадресовался в бар, которого не может быть. Плохо, если первое. Тогда в любой момент меня могут привести в чувство полицейские. То-то для них будет радость. Беглый преступник спокойно сидит дома и болтает по телефону, даже не пытаясь как-то уйти от погони. Во втором варианте дела еще хуже. Я столкнулся с необъяснимым. Неизвестно, где лучше пребывать, в тюрьме или в параллельном мире. От этих мыслей голова шла кругом. «Что молчишь?» — раздраженно спросила Вик. «Удивлен, что, позвонив в твою квартиру, я попала в твою квартиру и разговариваю с тобой». «Ты звонишь по делу или просто так?» «Хочу узнать, как закончился рабочий день. Тебя уволили?» «Гораздо хуже. Ты не поверишь». Я пересказал ей события последних часов. Дойдя до того момента, когда я увидел бар, я замолчал. Как ей рассказать об этом? Да и стоит ли вообще? Но она сама спросила. «И ты после всего этого пошел домой?» «Не совсем. То есть я не знаю. Может быть, я дома, а может и нет. Запутанная история. Помнишь, мы с тобой искали бар, но так и не нашли?» «Ну?» «Так вот, я сейчас в этом баре. Хочешь, верь, хочешь, нет. Впрочем, как я уже сказал, может, мне просто кажется, что я в баре, а на самом деле сижу в своем кресле. Не знаю, как это проверить». «Да», — протянула Вик, — «тебе, похоже, здорово досталось. Обезьяны там часом нет?» «Ты будешь смеяться, но есть!» «То есть не совсем обезьяна?» — я понизил голос. «Человек, который, как я понял, в нее превращается. То есть обезьяна становится этим человеком. Так вот, в общих чертах». Говоря это, я посмотрел на негра. Тот с невозмутимым видом полировал стойку. «Псих!» «Наверное, устало», — сказал я. «Полицейские-то точно были? Или тоже кто-нибудь в них превратился?» «Полицейские были! Но это сейчас не важно. Послушай, Вик, нам с тобой надо встретиться как можно быстрее». Негр кивнул. «У меня уже не осталось времени. Это должно произойти сегодня или завтра. Мне надо спешить. Собственно, я звонила попрощаться. Судя по всему, ты слишком занят, чтобы сделать то, о чем я тебя просила». «Нет, послушай». «Подожди, не перебивай. Я... справлюсь сама. Обещай только, что первым найдешь мое тело и вызовешь полицию». «Вызовешь полицию. Вот уж что-что! Обращаться в полицию мне сейчас было абсолютно противопоказано. Алло, это звонит тот самый парень, который подозревается в двойном убийстве и который убежал от двух полицейских, оставив одного без яиц. Сейчас я нахожусь в квартире моей знакомой, которая покончила жизнь самоубийством. Что? Нет-нет, я и пальцем к ней не притронулся. Вы не могли бы приехать, подтвердить факт самоубийства?» Вот опять то, о чем говорил негр. Я начинаю решать свои проблемы, забыв обо всех на свете. Сижу в чужом лабиринте и занимаюсь своими делами. Наверное... это и вправду не самый лучший способ действовать. По крайней мере, я так уже поступал. А в результате оказался в том самом свежайшем дерьме. Надо попробовать другой путь. «Эй!» — позвала Вик. «Обещаешь мне это?» «Нет, Вик, этого я обещать не буду. Во всяком случае, пока. Я сейчас приеду к тебе, и мы все обсудим, хорошо?» Негр снова кивнул. Мне не очень нравилось, что он подслушивает наш разговор, но ничего поделать я не мог. В конце концов, это его бар и его телефон. Если только ты не у себя дома, подумал я, прижимая трубку к уху. И сейчас не раздастся стук в дверь. Не думаю, что тебе стоит приезжать, Катара. Стоит, Вик, еще как стоит. Ты попытаешься меня отговорить, а это бесполезно. Нет, мне нужно приехать, во всем разобраться. Ты как-то на все влияешь. Пока я тебя не знал, ну, в общем, и Ямада вел себя не так, и с полицией у меня не было неприятностей, понимаешь? Мяу. Может быть, мы с тобой каким-то образом связаны? Я пока не знаю как, но вдруг, если что-то изменится у меня... то и у тебя все пойдет по-другому. Ну или наоборот. Меня все устраивает. Я понимаю. Но ведь это может быть и от того, что ты не знала других путей. Вик молчала в трубку, решая что-то. Я взглянул на негра. Он перестал делать вид, что не слушает, стоял напротив и не спускал с меня внимательных глаз. «Только давай договоримся», — сказала Вик после долгой паузы. Что ты не будешь читать мне мораль. Чушь, типа, тебе есть для чего жить, и умереть ты всегда успеешь. Оставляешь для себя. Понял? Да. Обещаешь? Обещаю. Она опять немного помолчала. Слушай, а что все-таки ты хочешь выяснить? В двух словах этого не объяснишь, Вик. На самом деле, я не знаю, нужно ли что-нибудь вообще выяснять. Негр покачал головой. Я отвернулся от него. Правда, не знаю. Может быть, это всего лишь мой бред. Есть такая теория. Не так давно о ней узнал. Я пересказал ей идею о лабиринтах. Вот с этим я и хочу разобраться. По этой теории я сейчас в твоем лабиринте. Мне надо найти из него выход. Для этого я должен что-то сделать для тебя. Закрыть счета, понимаешь? Сделать то, для чего я был втянут в твой лабиринт. Никто ведь не появляется в жизни другого человека просто так, без всякой цели. Если я пришел к тебе, значит, зачем-то это было нужно. Вот мне и надо понять зачем и выполнить свою миссию. Тогда я вернусь к себе. В психушку, вставила Вик. Может быть. Сейчас я бы не стал с этим спорить. Похоже, что у меня действительно не все в порядке с головой. Но и сумасшествие тоже может быть следствием нашей встречи. Или не следствием. Просто без него я бы не смог решить эту проблему. Какую проблему? Проблему наших отношений. А разве у нас есть отношения? У нас есть проблема. Ты очень непонятно говоришь. Я, если честно, половину не поняла. Здорово смахивает на бред. Ты уверен, что не ударялся головой, когда дрался с полицейскими? Уверен. Ударялись головами они. Оказывается, я крутой парень, Вик. Не сомневалась в этом. На берегу моря ты показал себя во всей красе. Ты до сих пор обижаешься, да? Извини меня. Нет, я не обижаюсь. Как ни странно... В тот момент я поняла, что могла бы влюбиться в тебя. Если бы не... Она замолчала. Что? Если бы не необходимость уходить. Тебя же никто не заставляет. Ты начинаешь пороть чушь, оборвала она. Все, больше не буду, обещаю. Хорошо. Ладно, хватит болтать, я устала. Когда мы встретимся и где? Прямо сейчас. Я приеду к тебе, если ты не против. У меня сидеть опасно. Покемоны могут нагрянуть в любую минуту. Тебя же им придется еще поискать. Прямо сейчас? Так быстро? Да. И так слишком много времени потерял. И не только времени промелькнуло в голове. Хорошо, придурок. Буду тебя ждать. Дорогу найдешь? Думаю, да. Захвати чего-нибудь выпить. Договорились. Вик бросила трубку. Удивительная способность так класть трубку, что каждый раз чувствуешь себя телефонным хулиганом. Негр убрал телефон со стойки, предварительно протерев его с таким видом, будто я болел проказой. «Ну что, решился, наконец?» — спросил он. «Дай еще виски. Выпью и пойду». «На подходе!» «Откуда это дурацкое «на подходе»?» «Не знаю. Где-то услышал, мне понравилось. А потом привязалось. Уже не отучиться. Тебе со льдом?» «Да, и с содовой». Негр поставил передо мной стакан. Я сделал несколько глотков. Вкус виски едва чувствовался. «Не знаю даже, с чего начать», — задумчиво начал я. «Ты уже начал. Что я ей скажу? Что старый негр и обезьяна настоятельно рекомендовали мне с ней поговорить? Тут я ничем не могу помочь. Я ведь уже сказал, вытирать тебе сопли — это не моя забота». «Ну да, указательный знак и все такое. Я давно заметил, чем больше человек дает советов, тем меньше от него толку». Негр равнодушно пожал плечами. Жест означал: «Это не мои проблемы, приятель». «Естественно. Тут вообще мне одному что-то надо. Дашь мне бутылку виски с собой?» — спросил я. «Бери». Бармен снял с полки бутылку Джека Дэниелса и поставил на стойку, не забыв протереть. «Сколько с меня?» «За счет заведения». «И на том спасибо». «А за то, что я выпил здесь?» Негр махнул рукой. «Щедрая обезьяна». Я посмотрел на дверь, через которую мне вскоре предстояло выйти в мир, где меня не очень-то любят. Честно говоря, выходить не хотелось совершенно. Что, если они устроили там засаду? Вряд ли, конечно. Такое могло бы произойти в детективном фильме. В жизни они не станут усложнять. Будь они здесь, просто зашли бы сюда. Но понимание этого не поднимало настроения. Стараясь оттянуть хоть немного момент встречи с реальностью, я спросил: «Так ты на самом деле обезьяна?» «Что-то вроде». «И только в баре можешь быть человеком?» «Ага». «Но почему именно негр? Странно как-то». «Будь я японцем, тебе было бы легче?» — резонно возразил он. «Да нет, наверное». «А это кто?» — я кивнул головой на спящего за столом. «Будем считать, что это мой брат». «Что значит «будем считать»?» «Некоторых вещей лучше не знать». «Не думаю, что мне может стать хуже, чем сейчас». «Напрасно. Всегда может стать хуже». «Всегда. Не обольщайся». «Да, например, сейчас я выйду, и там меня ждут покемоны». «Нет, на этот счет можешь не волноваться. Никого там нет. Откуда ты знаешь?» «С тобой ничего не может случиться, пока ты идешь по верному пути. Неприятности происходят лишь тогда, когда ты сворачиваешь с него. Это аксиома». Почему-то я ему поверил. Особых причин для этого не было, но я поверил. В глубине души я и сам знал, что до встречи с Вик мне опасаться нечего. Я могу сейчас совершенно спокойно пройти мимо участка и запустить в окно камнем. Никто даже не посмотрит в мою сторону. Темнота и дождь, ждущие за дверью бара, сегодня для меня безопасны. Я вдруг почувствовал, что весь мир сейчас является моим союзником, словно кто-то или что-то хочет, чтобы я непременно добрался до Вик и готов мне в этом помогать. О том, что будет потом, я не хотел задумываться. Все зависит от того, не собьюсь ли я с верного пути. Наконец, я решился и слез с табурета. «Ну, мне пора», — сказал я, пряча бутылку виски в карман. «Пора так пора. Удачи тебе», — ответил негр. Ответил так, словно я был самым обычным клиентом. «А этот бар, в него может прийти любой? И да, и нет. Как это? У каждого есть место, куда отправиться, если он свернет в чужой лабиринт». Я посмотрел на дверь. Все-таки сложно было заставить меня сделать первый шаг. «Мы еще увидимся?» — спросил я, не сводя взгляда с двери. «Мы знаем не. Да, быть может!» Я обернулся. За стойкой стояла обезьяна с полотенцем через плечо. Мне пришлось опереться о табурет, чтобы не упасть. Одно дело слушать о превращениях, а совсем другое — присутствовать при них. А мне-то казалось, что меня уже ничем не удивить. Обезьяна стояла, опершись о блестящую поверхность стойки. Именно стояла, на задних лапах. Мне почему-то стало интересно, как она ухитряется возвышаться над стойкой, с ее-то ростом. Я подошел ближе и перегнулся через стойку. С обратной стороны вдоль нее было сделано что-то вроде подиума. На нем-то и стояла обезьяна. Никакой мистики, точнее, почти никакой. «Ну, я пошел?» — полувопросительно промямлил я. «Да, ты идти, не ждать». Я помедлил немного, но повода задержаться еще ненадолго не находилось. Я пожал плечами, поудобнее пристроил в кармане бутылку и поплелся к выходу. Человек у двери поднял на секунду голову, посмотрел на меня мутным, невидящим взглядом и, ничего не сказав, снова уронил ее на руки. Я толкнул дверь и вдохнул влажный ночной воздух.